из выступления на пресс-конференции в гостинице «Интерконтиненталь» представителя Минобороны РА, апрель 1989 года. С момента начала весеннего наступления на Джалалабад уничтожено 3100 противников режима, в том числе 4 подданных Саудовской Аравии, 2 гражданина США, 31 боец формирований Малишей. Неспособность овладеть городом привела к тому, что моральный дух наступающих сломлен. Группы маджахедов и Малишей отходят в Пакистан в целях недопущения бегства из районов боевых действий. Пакистанцы расстреливают возвращающихся с поля боя. Арабские инструкторы препятствуют возвращению в лагеря афганских беженцев, трупов, забранных с поля боя, в целях недопущения паники в рядах беженцев и дестабилизации обстановки в лагерях подготовки контрреволюции. Согласно донесениям с мест, трупы складывают в кучи, обливают бензином и сжигают. В минувшую пятницу 2 вертолета ВВС Пакистана перебросили в район Газиабад, Пакистан, за несколько вылетов 80 иностранных военных советников и важных персон. На месте было проведено совещание с журналистами, на котором было официально запрещено освещать события под Джалалабадом для сокрытия цифр реальных потерь. Население Джалалабада и окрестностей сократилось до менее чем 200 тысяч человек. Основная масса беженцев отходит в Пакистан. За сутки наши потери составили 11 человек убитыми. Сочувствующие контрреволюционерам снимают с домов зеленые знамена с символикой НИФА, Национальный исламский фронт Афганистана, и Вахдат-э-Мелли, Национальное единство, вывешенные во время начала наступления для собственной безопасности. Бои под Джалалабадом, административным центром провинции Нанганхар, весной 1989 года приняли ожесточенный и бескомпромиссный характер. Обеим сторонам было понятно, от того, кто выиграет эту битву, будет зависеть дальнейшая судьба Афганистана. Со стороны маджахедов в ней принимали участие практически все контрреволюционные группировки, за исключением Исламского общества Афганистана, Бурхануддина Рабани, подразделения регулярной пакистанской армии, пакистанская авиация и бронетехника, проплаченные американцами пуштунские племена. Со стороны правящего режима Джалалабадский гарнизон, военная авиация и советские ракетчики. Число уничтоженных и захваченных в плен иностранных инструкторов стало исчисляться десятками, потери среди мирного населения тысячами, а сама битва приобрела настолько масштабный ожесточенный характер, что по военным меркам ее можно сравнить разве что с битвой за Сталинград. Важная роль в организации решающей победы под Джалалабадом принадлежит проживающему ныне в Исламабаде бывшему начальнику Генерального штаба афганских вооруженных сил генерал-лейтенанту Шахнавазу Танаю, одному из самых талантливых и бесстрашных афганских военачальников. В тот момент положение афганского гарнизона в Джалалабаде было настолько угрожающим, что он лично вылетел в район боевых действий на вертолете Ми-8. Лету от Кабула до Джалалабада на этом типе вертолетов 30 минут. Когда вертолет стартовал из Кабула, джалалабадский аэродром был еще под контролем правительственных войск. Когда заходил на посадку, к рулежке уже бежали вооруженные бандиты. Пренебрегая опасность, боевой генерал лично встал к бортовому пулемету и уже с земли с борта расстреливал противника прямо в аэродроме. Вертушка, пробив сетку-рабицу, окружавшую аэродром, выехала на грунт в сторону позиции оборонявшихся. Генерал Танай лично возглавил контратаку на аэродром, и уже через час он снова перешел под контроль правительственных войск. Танаю удалось не только организованно восстановить разрозненные очаги обороны, но и личным примером воодушевить бойцов на подвиг. Мне доводилось неоднократно встречаться с этим боевым генералом и в Афганистане, и в Советском Союзе, принадлежавший к халькистскому крылу НДПА, этот военачальник был сторонником силового решения конфликта, яростно выступал против политики национального примирения, считая ее капитулянством и предательством идеалов революции. В свое время он командовал первым армейским корпусом афганской армии, лично принимал участие в боевых операциях против Ахмад-Шаха Массуда в долине Панжер. Из-за своей непримиримой позиции в отношении врагов революции генерал часто попадал в опалу. В 1988 году, без надлежащего на то указания, Танай прибыл с тайным частным визитом в Москву для переговоров с руководством советских вооруженных сил. Он противопоставил себя партии в лице руководившего в то время страной Наджибулы, выходца системы службы государственной информации, афганского КГБ. Мне пришлось выполнить очень деликатную миссию – огородить Таная от неминуемых репрессий, которые могли бы ждать его по возвращении на родину. Наша встреча проходила в одном из гостевых особняков МО в Москве. Спустя два дня центральные советские газеты, включая «Правду и Известия» и, естественно, «Красную звезду», опубликовали интервью корреспондента ТАСС с боевым генералом. По возвращении в Кабул тронуть Таная не посмели. Однако между группировкой «Хальк», которой примыкал Танай, и «Парчам», которую возглавлял Наджибулла, трещина заметно расширилась. Через два года Танай вступит в вооруженное противостояние с доктором Наджибом, предприняв попытку насильственного захвата власти. Но военный переворот будет подавлен, и Танай на вертолете перелетит в Пакистан. Как это ни странно, убежище в Пакистане он получит от самой одиозной личности в стане афганской контрреволюции, руководителя Исламской партии Афганистана, Гульбеддина Хикматира. Как бы мы ни относились к тому или иному персонажу афганской войны, следует признаться, что при всей ненависти к просоветскому режиму Гульбеддин умел ценить военный опыт и талант отдельных личностей. И до сих пор живущий в бедности в Исламабаде, бывший боевой генерал пользуется уважением в стане бывших маджахедов. Они несколько раз навещали его у него дома, в Исламабаде, однако так и не посмели тронуть его и пальцем. К концу мая стало ясно. Афганская армия одержала решительную и бесповоротную победу под Джалалабадом, на голову разгромив врага. Отголоски этой победы были слышны в разных уголках Афганистана. Врага теснили по всем фронтам. К июню 1989 года стало очевидно, что врагу не удалось опрокинуть ни один правительственный гарнизон, ни овладеть сколько-нибудь значимым административным центром. Переход некоторых малозначительных территорий под контроль маджахедов был вызван тактической перегруппировкой сил и новыми реалиями, в которых велась война. Огромный вклад в организацию решительной победы над маджахедами внесли солдаты Царандоя, народной милиции, которые сражались плечом к плечу с армейцами, а также работники Министерства государственной безопасности Афганистана. Именно благодаря самоотверженной работе сотрудников МГБ на сторону народной власти перешли многие колеблющиеся отряды оппозиции, которые воевали на стороне маджахедов во время присутствия в стране советских войск. Иностранного вмешательства в лице советских оккупантов больше не было. Многие вчерашние враги народной власти стали переходить на ее сторону, оказывая вооруженную поддержку правительственным гарнизонам в административных центрах. Умело организованная пропагандистская работа в кишлаках стала решающим фактором укрепления власти на местах. И хотя контрреволюция еще организировала, сея смерть и разрушение на афганской многострадальной земле, многие государства потеряли интерес к этой войне, осознав, что сила оружия — вопрос в свою пользу, решить невозможно. Афганские вооруженные силы на тот момент стали самыми боеспособными, оснащенными и мобильными в регионе. К исходу лета 89-го, после крушения духовских планов по захвату Джалалабада, Хоста и Шинданта, обстановка в афганской столице несколько стабилизировалась. Ракетные обстрелы продолжались ежедневно, но население, увидев, что армия Наджибулы с помощью наших ракетчиков умело сопротивляется полчищам маджахедов, несколько успокоилось. Очереди к индийскому посольству из желающих покинуть родину резко поубавилось, а в Кабуле стали даже циркулировать слухи о возможном возвращении нескольких подразделений советской армии. Хотя я знал, кто распространяет эти слухи, иногда очень хотелось, чтобы они вдруг, как в сказке, воплотились в реальность. Заработал воздушный мост, по которому в афганскую столицу доставлялись боеприпасы и оружие. По земле проходили колонны с дистопливом и мукой. Мало-помалу полумирная жизнь налаживалась. В город на несколько часов в день подавали электроэнергию. Столичные гостиницы наводнили иностранные журналисты, полчища которых все прибывали и прибывали, чтобы запечатлеть в своих репортажах крах коммунистического режима. Но кроме многочисленных пропагандистских пресс-конференций, шоу с раскаявшимися душманами и горами захваченного оружия, оставленного в наследство афганским воинам, нашими армейцами, ничем жареным для своих репортажей, они разжиться не могли. На каждый взрыв РСа иностранцы слетались как мухи на говно, надеясь застать на месте падения снаряда ужасающие картины. Но их не было. Вернее, не было для них, просто их туда не допускали, ограничивая хитрыми уловками свободу передвижения, пишущей и снимающей империалистической братьей. Из точных попаданий ракет запомнилось всего три. Первое попадание РСа рядом с нашей виллой, в мальчика, который ехал на велосипеде. Мальчишка просто испарился. Воспоминанием о нем могло служить лишь большое кровавое пятно на стене дувала. Все, что от него осталось, да и то уже на следующий день его замыли. Второе попадание советской ракеты Р-300 в жилой район за элеватором. На моих глазах ракета взлетела с позиций, располагавшихся далеко за Дуруляманом, и пошла в сторону Чирикара. Наверное, от старости, когда вторая ступень хлопнула, но не отделилась, ракета как бы зависла на мгновение в воздухе, а потом, испуская желтый ядовитый дым, по плавной дуге устремилась на жилые кварталы. Слава богу, что не взорвалась. И так под ее обломками погибли 7 человек. Посольство узнало об инциденте по сообщению МИД из Москвы, полученному через отделение ТАСС в Кабуле. Нас чуть живьем не съели. Третий снаряд просвистел над нашими с Яхьей, хазарейцем, головами, когда мы воровали бензин. Воровали, собственно, у меня самого. Если бы начальник узнал, что я делюсь бензином с этим прохиндеем, он бы меня убил на месте. К слову сказать, легенды о том, что РС свистит или воет, когда летит мимо, пусть так и остаются легендами. Перелетев через наши головы, снаряд уделал одну из хадовских вилл, располагавшихся всего в нескольких десятках метров от места совершения нашего преступления. 3 убитых, из них 2 детей. Ну, а акулам империализма этого видеть было не дано. Они в основном жили в гостиницах «Интерконтиненталь», «Ариана» и «Кабул», где под воздействием спиртного выдумывали всяческую ересь, чтобы оправдать огромные командировочные. Среди них особенно выделялась корреспондентка «Фран Пресс» с хриплым голосом, которая пила как лошадь водку и пиво, а также все вместе и сразу. Ее корректно предупредили, что в мусульманской стране это не принято. Она, отослав всех по известному адресу, продолжала бухать до тех пор, пока ей в Кабуле не проломили череп местные братки. В коматозном состоянии журналистку увезли на родину. Из иностранных журналистов приятное исключение составляли лишь 2 человека. Корреспондент BBC Лайза Дусет, в народе Лиза, с которой у нас потом сложились очень доверительные отношения, и корреспондент солидарного издания New York Times Journal. Эти 2 ахинеи не несли, а пытались с нашей помощью в чем-то разобраться. Впрочем, тоже изнывали от тоски. Какова же была их радость, когда выдалась поездка в Кандагар. Женщин, правда, в нее не взяли, зато погрузили в довесок иностранцам еще несколько советских корреспондентов, прибывших с родины, описывать героику афганских будней. Среди них были и нормальные ребята. Но я их боялся еще больше, чем иностранцев. Из-под их перьев порой выходили такие опусы, что у меня волосы на голове поднимались дыбом. И вообще я заметил, чем меньше человек находится в стране, тем больше он писал на различные темы. К слову сказать, репортаж одного советского корреспондента из этой поездки в Кандагар настолько травмировал мою мать, которой я писал много лет про нормальную жизнь в Афганистане, что она с тех пор стала звонить мне на работу в два раза чаще обычного, чтобы справиться со здоровьем.